Заступничество чешских друзей. Друзья Гуса не согласились с предательством императора. Насильственное обманное заточение Гуса вызвало негодование в Чехии. Аристократы Чехии протестовали против тюремного заточения и требовали, чтобы Ян Гус был выслушан в публичном заседании собора. Первый протест чешские вельможи подписали 8 декабря 2014 года. Чехи, обращаясь к императору, просят его велеть вывести из темницы на публичное заседание собора, дозволить ему свободно говорить и защищать истину, прекращая разом все ложные обвинения, наносящие бесславие чешскому народу. Спустя два месяца, в феврале 2015 года, прибыл в Констанц второй протест, в котором князья и вельможи, богатые и бедные, удивляются дерзости папы, заточившего без причины человека невинного и праведного, который явился добровольно на Константский собор, чтобы оправдаться в клевете, возведенной на него и на весь чешский народ. Когда чешские господа, жившие в Констанце, убедились в тщетности своих усилий добиться помощи Яну Гусу от императора Сигизмунда, они отправили срочных гонцов в Чехию и Моравию с просьбой помочь Гусу дипломатическим путем. 8 мая 2015 года в городе Брно собралось 250 баронов и высших вельмож Чехии, которые послали императору Сигизмунду третье прошение. Дворяне напомнили римскому императору его гарантии безопасности Гусу. «До нас дошли возмутительные слухи, будто Ян Гус переведен константским епископом в другую темницу, под суровую стражу, и там, изнемогая от голода против христианских законов, сковали ему руки и ноги так, что не может он добиться никакой справедливости, а сего и язычники не учинили бы». В заключение моравские господа призывали Сигизмунда избавить справедливого человека от жестокого заточения и выслушать его публично, да не бесчестить его так коварно втихомолку, нарушая закон, право и охранные гарантии. Это послание, скрепленное печатями 250 дворян, было срочно отправлено Сигизмунду. Аналогичный протест выразили на заседании Вселенского собора и чешские дворяне, присутствовавшие в Констанце. Их поддержали поляки. В ответ на их протесты один кардинал от лица собора сказал: «Так как по требованию папы Гус не явился в Рим и 5 лет оставался под отлучением, то теперь в нем следует видеть не просто еретика, но архиеретика». Однако вмешательство чешских друзей не осталось без последствий. В начале июня узника перевели из Готлибина в Констанц, в монастырь францисканцев. Гусу было разрешено выступить публично. Был установлен и день выступления, 5 июня. За 2 дня до аудиенции на соборе Гуса перевели в пространное тюремное помещение, сделали многие послабления. Кормить стали лучше, ведь ему предстояло выступить перед святыми отцами, а все должны видеть, как человечно обходится церковь со своим противником. Очевидец описывает состояние Гуса, когда по ходатайству друзей ему облегчили условия содержания в тюрьме. Тотчас же Гус был выведен из темной каморы в светлую комнату, но ему уже слабо служили ноги. Лицо его было бледным, как у мертвеца, а зубы отчасти повыпадали, а отчасти были расшатаны. Вследствие сырости камеры у него выпали 11 зубов. Кожа была покрыта слоем грязи, волосы спускались на ветхую и дрявую одежду. Обувь сгнила на его ногах, ни рубашки и никакого одеяла он не имел. Некогда полное тело его сохлось так, что остались только кости да кожа. Невыразимо жалкий вид был у него, редкий из прежних знакомых узнал бы его. При виде его всеми овладел испуг, а сострадательные люди приготовили ему ванну, принесли рубашку и одежду, а вместе с тем и подкрепили его питательной пищей. За все это он благодарил глазами, полными слез. Гус пожелал иметь под руками Библию, чтобы приводить из нее доказательства своего учения, но просьба его не была удовлетворена. Также не были даны ему ни карандаша, ни пергамента для составления защитительной речи. На это он сказал: «Повредит ли это мне? Скажу вам, если бы сожгли и уничтожили все книги Священного Писания, я мог бы воспроизвести их по памяти, исключая книги Паралипоменон». Январем 15 года начинается тюремная хроника. Сохранилось более 50 писем. Они адресованы друзьям в Чехии. Во францисканской тюрьме в Констанце ослабела неусыпная бдительность тюремного стража. Гус мог теперь связаться с миром посредством писем, которые его тюремщики тайно проносили из тюрьмы в тюрьму. Эти письма передавались сторожами в кушанье, которое ему приносили. Перед любящим сердцем Гуса не могли устоять даже немецкие тюремщики. Из суровых темничных сторожей и надзирателей они стали со временем его друзьями. Узник нашел время и душевную силу написать для темничных стражников несколько маленьких трактатов, которыми они могли бы руководствоваться в жизни. В одном из этих трактатов говорилось о покаянии, во втором – о грехе. Из числа темничных стражей Гус особенно полюбил одного Роберта, для которого написал 8 небольших трактатов. Узнав, что тюремщику Роберту предстоит свадьба, Гус написал специально для него сочинение о браке. В секретной переписке он называл немца Роберта «добрым ангелом» или «верным и добрым немцем». В тюрьме, удрученный болезнями, Гуса не покидает уверенность в том, что проповеданное им учение не погибнет вместе с ним, но восторжествует после его смерти и станет истиною всего мира. Я надеюсь, что сказанное мною под кровлей будет проповедоваться с кровли. Я, к сожалению, не смел поднять свой голос против явного зла, неразумно опасаясь гонений, проклятий, осуждения. Но милосердный Спаситель, допустивший меня исправить дело его, теперь внушил мне смелость не страшиться, но правду говорить наперекор любому, кто противится закону Иисуса Христа. Сохранилось свидетельство о том, что друзья Гуса разработали план его побега из тюрьмы, монастырь францисканцев. Сам магистр, имея возможность бежать из тюрьмы, отказался от этой возможности. Свидетельство об этом сохранилось в личной переписке очевидцев казни Гуса. Сторож темницы по имени Эрла сказал Гусу наедине: «Друг, я уже старик, и мне осталось недолго жить, потому что мне 81 год. Выслушайте и примите к сердцу то, что я вам предложу теперь. Я доподлинно узнал о том, что ваши противники поклялись вашей смертью. Они хотят или отравить вас ядом, если король, имеющий завтра прибыть сюда, пустит вас на свободу, или же сжечь огнем, если вы будете осуждены. Поэтому я хочу указать вам на горы, с которых придет избавление ваше. Сегодня ночью лишь пробьет один час, бодрствуйте и будьте готовы к бегству. Под своим ложем вы найдете одежду австрийского жальднера. Оденьтесь в нее, а через плечо привесьте кожаную сумку, в которой вы найдете грамоту, извещающую о том, что целью вашего путешествия служит Вена. В аллее городского вала, куда я приведу вас, будет ожидать вас согбенный лошак, принадлежащий пражскому архиепископу и приготовленный для вас с тем, чтобы вы уехали на нем с моравским шляхтичем Ямицко, которого вы давно уже знаете. Он храбрый муж, доверьтесь ему, пока не прибудете к своему королю, писавшему отцам собора, отнюдь не причинять зла под угрозой страшной мести его гусю, который может снести еще много золотых яиц. Будьте осторожны. «А что же будет с вами, Эрла, если вас будут обвинять за мой побег?» — спросил его почтительно гус. «Предоставьте это мне. Что в том, если вместо вас умертвят меня, уже никуда не пригодного? Я и сам себе почти уже в тягость, и очень скоро уплачу свою дань послу смерти. А вы много пользы можете принести человечеству», — так говорил тюремный сторож. Далее произошло следующее. В назначенное время ночью Эрла тайно пришел к узнику и пригласил его к побегу, так как все уже было готово. Гус ответил на это. «Пусть будет далеко от меня, чтоб своим бегством я пожелал ввергнуть в опасность твою седую голову, достопочтенный Эрла. Знай, что я пойду тем путем, какой указал мне Господь. Я считал бы себя виновным, если бы убежал ночью и тем самым доставил победу моим врагам к собственному посрамлению. Нет, этого не случится. Что могут сделать мне люди, если хранит меня рука Господня? Если же не сохранит меня Бог, тогда все равно постигнет меня месть со стороны моих врагов, даже если бы я и бежал к самому дальнему морю. Я связал себя присягой в том, что каждому буду говорить правду, несмотря ни на какое положение, ни на сан лица, никто не должен возбранять мне выполнить эту мою обязанность». И я сам не хочу трусливо избегать выполнения этой присяги и стать предателем себя самого и своего учения. Какую цену имеет воин, если бежит при приближении неприятеля с поля брани? Так говорил гус. На это ему старый тюремщик ответил. «Бегите, пока еще есть время, друзья ожидают вас. Ваше бегство нельзя будет назвать трусостью. Оно оправдывается тем, что ваши судьи погрешили против вас позорным насилием и не дали вам ни права, ни защиты. Выходите. Вы уйдете прежде, чем запоет петух», — побуждал гуса старый тюремщик. «Перестань возбуждать меня своей горячностью. Как угольный камень засажен под угол дома не для сохранения его крепости, так и я не хочу уступить злому умыслу и напрасно хранить себя. Ибо ничто другое столь нелюбезно Богу, как то, что человек жертвует свои силы своим братьям, не ожидая от них ни похвалы, ни благодарности». Так ответил гус. Но и Эрла был настойчив в своем. «Тебя предадут ведь смерти раньше, чем трижды закатится солнце. Встань, припаяшь чресла свои и следуй за мною. Еще немного времени остается у нас. Если же минет это время, тогда никто уже не расторгнет сетей, которыми ты опутан. Зачем медлишь? Разве не слышишь, что дозорник пробил уже половину второго часа? Прошу вас ради Иисуса Христа, бегите со мной из этой тюрьмы, в которую вас посадила злоба». Так просил старец и всеми силами уговаривал гуса, чтобы вывести его из тюрьмы. Гус вышел из тюрьмы, но остановился, стал смотреть на небо, как бы желая спросить у неба: «Всеведущий, не будет ли грехом против Духа Святого, если я оставлю тот путь, который ты указал мне?» Потом он обратился назад, подал руку своему Эрла и сказал со вздохом: «Верный отче, я не смею бежать. Прими мою искреннейшую благодарность за твое пожертвование и помолись обо мне, когда я пойду на смерть. Передай также сердечное спасибо друзьям моим за предложение их и попроси их не проклинать моего упорства. Я надеюсь на Бога и буду ожидать своего времени». После того Гус тихо воротился в свою тесную камеру, ожидая приговора собора. Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя под всем.